Сегодня меня попросили еще раз вернуться к теме, связанной, значит, с мозговыми структурами, лежащими в основе блоков информационного метаболизма, поскольку там у вас, ну, у кого-то, может, не у всех возникли некоторые недопонимания. Поэтому мы сейчас этим и займемся. Мы с вами выяснили, что логика и этика – это блоки, которые ориентированы на высоковероятные события. Да? Значит, логика имеет отношение больше к экстраверсии, а этика, значит, интроверсия. И, соответственно, эти блоки эмоционально устойчивы, имеют такой оттенок. Да? Блоки интуиция и сенсорика, значит, настроены на маловероятные события и интуиция – это больше к экстраверсии, сенсорика – больше к интроверсии, и это эмоционально неустойчиво, естественно, поскольку маловероятно. Мы говорили с вами о том, что эта гипотеза позволяет нам объяснить, что если в типе информационного метаболизма нет правильного сочетания взаимоотношений ориентированности на высоковероятные и маловероятные события, то такой тип существовать не может. Что нам позволяет теоретически объяснить, почему типов 16. Потому что если мы возьмем, скажем, предположим, такой тип, как интуитивно-сенсорный, то, естественно, мы с вами получим такой вариант структуры, при которой маловероятные события будут доминировать, и мы получим что? Мы получим шизофренический тип. Если же мы предположим себе такой тип, как логика интуитивный, то мы получим с вами что? Параноидальный тип. Понятно, да? Возможно, может быть, когда-нибудь удастся выяснить, что это и есть, так сказать, предпосылки для сегодня необъяснимых до конца заболеваний, может быть, при рождении там что-то было, потом мозг пытается приспособиться, потом что-то сломалось и так далее. Но мы не будем вдаваться в это дело, потому что это только маловероятная гипотеза, выданная интуитивно. Что для нас важно? Для нас важно, что какой бы мы тип ни взяли, мы увидим, что у одних на входе маловероятная ориентация, на выходе, наоборот, высоковероятная. И обратно. Ну, допустим, да, я просто для быстроты. Ой, наоборот. Ну, да, допустим, логика интуитивная. Да. Что мы здесь видим? Ну, я имею в виду, это мы изображаем так, да? Логика интуитивный, там, экстратив или интротив, в данном случае это не важно. А важно что? То, сейчас я неправильно, важно что? Что вот мы знаем, четвертая субъективная функция и первая, наоборот, так сказать, консервативная и как бы самая сознательная, в данном случае это у нас вход. То, что человек хочет получать и получает ответ, каким образом он воспринимает. И мы видим, что в этом случае у нас получается, что оба элемента ориентированы на высоковероятные события. То есть человек воспринимает высоковероятные, а выдает, то есть вторая, третья функция, то, что продукция, а выдает только как раз маловероятность. Это очень важно. Почему? Ну, допустим, в данном случае, если мы возьмем логику интуитивного интротива по прозвищу Робеспьер, что мы про этого человека можем сразу вспомнить, что никогда не бывает, старается не быть лидером, старается быть вторым, что он, так сказать, с трудом может защищать свое осознавание в связи с первым. Что он в своем поведении слабо предсказуем, потому что его поведение не отвечает каким-то особо, ну, как сказать, высоковероятным предположениям по поводу того, как должен себя человек вести, абстрактно человек в той или иной ситуации. Хотя по отношению к миру он ориентирован очень консервативно. То есть он достаточно консервативен в картине мира, в социальных конвенциях. И особо настаивать на консервативных социальных конвенциях и так далее. Но это, когда о каждом конкретном типе говорим, мы это выясняем. И, допустим, интуитивно, логически, да? Что мы здесь видим? Мы здесь видим, что на входе маловероятная ориентация, то есть ориентация на маловероятные события, а на выходе наоборот, высоковероятное событие. Таким образом, мы видим, что человек, который большинством людей, скажем так, воспринимается как человек там, с идеями, с новаторствами, с экспериментами и так далее, продукция, которую он производит, то есть то, что он выдает мир, формируется в очень консервативных, очень высоковероятных. Вот это самое главное, что нужно запомнить, да, что баланс внутри типа между ориентацией на высоковероятные события и на маловероятные события достигается за счет того, что, во-первых, сам процесс прохода информации идет от маловероятного, скажем, к высоковероятному. Высоковероятному и наоборот. Во-вторых, то есть двойное преломление, то есть уравновешивание. Во-вторых, тем, что если человек слегка эксцентричен, скажем так, да, на бытовом языке, в восприятии, то он как равновесие к этому весьма консервативен на выдаче. Если он консервативен в восприятии, то он весьма эксцентричен. Вот, собственно говоря, что нужно помнить для того, чтобы не возникала путаница. Если есть вопросы, задавайте сразу. Вот такой вопрос, Ильинов. Вы сказали, что значит, если маловероятность на ориентации на отходе, то как бы человек, ну, наоборот, то есть лидер, если на входе низкая вероятность это восприятие. Нет, я говорил о том, что существует вот этот контраст в любом человеке. Да? Вот если мы возьмем этого же самого Робеспьера, по его поведению, да, он революционер, он реформатор, он проповедует какие-то совершенно сумасшедшие идеи, он проповедует экспериментальность, он проповедует всякие опыты на грани рисков, то, что он выдает. Но мир при этом, если мы возьмем его описание картины мира и самого себя, то мы увидим, что здесь он как раз абсолютно консервативен, и закон там юридический, и социальная конвенция должна соблюдаться, и уж если так, то только так, и все должно быть абсолютно надежным, 100%, 200%, 300% надежным. То есть в каждом человеке сочетаются эти два качества. Но у одной половины типов информационного метаболизма. На входе маловероятно, на выходе. То есть, ну, если взять вот Дон Кихот, да, к примеру, мой тип информационного метаболизма, да, на входе восприятие мира, да, я знаю сам о себе, что я вылавливаю очень редкие вещи, маловероятные вещи. У меня есть интуиция по поводу события, которые еще только-только вообще даже на заре, еще никто не видит, а я уже чувствую, что может быть. Но на выходе я это все оформляю. Доказательства, наукообразную форму, в тексты, в объективацию. О чем я больше всего говорю? Объективация профессионализма. Объективация профессионализма. Что, консервативно? И одевающая, естественно, тоже консервативно. Это выход. Я не могу надеть на себя эксцентричную одежду. Я могу одеть как актер. Но чувствовать себя в ней как личность нормальная я не буду. Понятно, да? Потому что это выход. А вот воспринимать самую эксцентричную моду у других с удовольствием. Вот. То есть в каждом человеке есть этот баланс. Это очень важно. Потому что если бы этого баланса не было, мы просто не могли существовать адекватно к реальности. И это нужно знать про себя. Для того, чтобы понимать, чтобы не воспринимать это как некое внутреннее противоречие. А воспринимать именно как баланс. Иначе какой-нибудь найдется обязательно тип информационного метаболизма, который вас начнет в этом разоблачать. Ну, естественно. Еще вопросы? Пойдите. Нет. Переходим к продолжению нашего, так сказать, знакомства с парами противоположных типов той концепции, которой мы придерживаемся изначально. Сегодня я предлагаю посмотреть на интуитивно. Значит, интуитивно-этический инфантил по кличке Тутанхамон, он же Есенин, и интуитивно-этический экстратин по кличке Гексли, он же Дунжон. Как мы уже с вами говорили, мы рассматриваем именно противоположные так называемые типы, и в некоторых работах они даже называются взаимоуничтожающими. Потому что у нас с вами есть контекст, в котором существует такая штуковина, которая названа штурвалом Калинауса. То есть, используя метод гиперструктуры, мы можем, так сказать, спокойно показать, что каждый из этих типов является действительной половиной другого. Действительной половиной в том смысле, что соединяясь в точке координата, они имеют возможность обладать в этот момент взаимодействия целостной картиной мира в рамках своих типологий. Поэтому я говорил уже вам, что противоположные типы не могут жить вместе в быту на уровне личности, как мы используем это понятие, да? Инструментальной личности, потому что у них действительно противоположное восприятие ситуации и так далее, конкретных, но они могут вступить в очень интересные взаимоотношения без быта, при которых будет и глубина взаимопонимания, и взаимные откровения, и взаимное чувство вот этого слияния в каком-то таком целом. Естественно, так сказать, эмпирически подмечено еще Аушей, что между ними существует огромное тяготение, в том числе и, скажем, сексуальное тяготение, именно потому что, соединяясь в ситуации вне быта, они получают переживание целостности. Ну, давайте посмотрим, что мы можем на этом языке о них рассказать. Так, Гекс, он же Дон Жуан. один из самых популярных типов информационного метаболизма после той серии литературы, которая существует по соционике. О нем много сказано, в основном такой литературной информации, поскольку, ну, Дон Жуан, да? А уж и для того, чтобы потом уже перебороть эту художественно-искусствоведческую тенденцию восприятия данного типа, она переименовала его в Гексли и написала очень большую работу, кто интересуется, очень советую почитать, называется «Дон Кихот и Дарвин и Гексли», где она показала, какие интересные взаимоотношения могут возникнуть между родственными типами, и показала особенности, так сказать, того, как Дарвин выдвигал совершенно невероятные всякие гипотезы и теории, а Гексли эти гипотезы и теории превращал в некоторый факт науки, и что, соответственно, не получил бы Дарвин такой популярности, если бы рядом с ним не было его друга Гексли, который его воспринимал всегда как старшего, как наставника, как учителя, что очень важно в родственных отношениях для того сохранения взаимной приязни, и превращал его материал уже в материал строго научный. Почему? Потому что у Гексли, он же был уже третья функция, которую мы знаем, играет особенную роль в жизни типа информационного метаболизма, поскольку с третьей функцией связана с самооценкой, и человек всю жизнь собирает информацию на третью функцию, связана с таким элементом, как объектная логика. Что такое объектная логика? Напоминаю, да? Объектная логика – это порядок в мире. Или порядок мира, или мировой порядок, или просто порядок у меня в квартире. Но это всегда порядок. Это по отношению к социальной жизни, это факты, а не домыслы и предположения. Это официальный статус, а не некоторое общественное объединение, которое присвоило Игорь Николаевич Калинаускас звание академика. Какой он академик? Правда, есть бумага с печатью. Но вот это постоянное ориентирование на высоковероятные, объектные качества мира, защита себя через это, да, делает этот тип очень консервативным в этом аспекте. Очень консервативным. Поэтому, скажем, этот тип любит статистику. Поэтому этот тип любит строгое соответствие фактов какой-то конкретной логике. Что уж если вот было так, то значит после этого должно было быть так, вот так, и эта логика должна быть единой. Скажем, логика взаимоотрицания ему никак не подойдет. Знаете, или, скажем, сплетение двух-трех логик в одно целое тоже не. Должна быть одна логика, и эта логика должна обосновываться конкретными фактами. Учитывая, что третья функция связана со второй, поскольку это у нас есть то, что мы выдаем в мир, защита этой, вот тут парадокс этого типа, защита этой функции происходит не на языке, скажем, соответствующего, а на языке эмоций, на языке чувств, на языке «я так чувствую», «я так ощущаю». И получается, как хорошо устроено все в природе, получается уравновешенно. Представляете, если бы это вот объектная логика не уравновешивалась бы субъектной этикой, субъектной, то есть моим отношением. Поэтому все это выдается как мое отношение к. и естественно к нарушениям логики объектной выдается отрицательное отношение, к соблюдению логики объектной выдается положительное отношение. Вот почему Дон-Жуан. Где вы видели женщину любого типа информационного метаболизма, ну, может быть, такие есть теоретически, но практически, которая бы соответствовала объективной логике фактов? Легкие улыбки на лице женщин и очень серьезное выражение на лицах мужчин. Нет. Женщины как раз в основном эмотивные люди, то есть ориентированные на чувства, эмоции. И естественно, что представьте себе, как мужчине с таким типом информационного метаболизма нормально относиться к женщине. Все время хорошо. Невозможно относиться к ней все время хорошо, потому что она все время меняет логику. Она все время противоречит фактам. Ее поступки нелогичны, ее выборы нелогичны. И так далее, и тому подобное. Понимаете? То есть, это же вот элемент ориентированный на высоко вероятность. То есть, этих женщин, которые соответствуют, должно, как казалось бы, быть много. И тогда вместо реального человека выдается, что художественный образ или эстетизированный, точнее говоря, образ. Поскольку логика все-таки объектная, ориентированная на факты внешнего мира, то получается момент эстетизации мира. Понятно? Таким образом, ну, это идеальный, скажем, галерейщик, может быть, да? Если картины продавать и покупать будет не он, а он будет отбирать и развешивать. А если он будет продавать, то там будет ерунда, потому что он будет требовать 100 тысяч за картину, которая для всех стоит 50, и за 50 продавать ту, которая для всех стоит 250. То он субъективен в своей эстетизации фактов. Дальше. Естественно, что такой человек является очень тонким эстетическим типом. Естественно, что хочет видеть вокруг себя эстетически организованный мир, эстетизированные отношения, эстетизированную обстановку и так далее, и тому подобное. И вот этим он и занимается. Чем бы он ни занимался, его продукция есть эстетизация существующего. Но поскольку да входится в него объектная сенсорика, то есть ориентированная на мало, так сказать, на маловероятные события, то получается, что какой-нибудь Дарвин, сочинив совершенно безумную, совершенно невероятную теорию, или сконструировав какой-нибудь совершенно красивый вечный двигатель, знаете, столкнувшись с Гексле, может заразить его этим. И тогда Гексле, восприняв это как факт объектного мира, будет свое отношения, свою эстетизацию распространять на совершенно невероятное. Поэтому, как видите, опять соблюдается баланс. То есть, если мы смотрим на продукцию, которую выдает Гексле, мы видим, что эта продукция всегда железобетонна. высоковероятно соответствует всем нормам, только она естественно, это вся продукция эстетизируется. Но если мы посмотрим глубже, мы увидим среди этой продукции совершенно невероятные вещи, которые совершенно не отвечают никаким объектным критериям. Вот один наш знакомый, у него есть замечательная квартира, совершенно высоко художественное произведение, правда, в смысле материальном это сложно довести до полного завершения, но эта идея есть. Откуда взялась у человека такая идея, когда никакая логика объектного мира этому не способствовала? Если бы этот человек мог отследить рождение этой идеи, он бы понял, что ее ему кто-то подарил. И подарил вот на этом языке. Допустим, таким подарком могла быть какая-нибудь гостиница «Люкс». 5 с плюсом звездочек. Где он ощутил самый большой сенсорный комфорт в своей жизни. И это было так здорово, что он уже никак иначе свою собственную квартиру, независимо от того, какие у нее средства, возможно ли это, стоит ли с этим затеваться, сколько лет это продлится и так далее, все то, что он обычно учитывает в продукции. Он воспринимает, что да, вот так должны жить все люди. А первая функция, которая существует убеждение о целостности, мир воспринимается исключительно как целый, из него отбрасываются все факты, противоречащие концепции целого объекта данного человека, то, естественно, вы понимаете, что этот человек всю жизнь гонится за идеалом. Мир должен быть эстетически завершенным и чувственно комфортным. Вот это все он из мира и вылавливает. И на подсознательном уровне, и на уровне своих идей и убеждений. Как мы знаем, что, так сказать, в основном за идеи и убеждения отвечает такой блок, как интуиция. Таким образом, мы перед собой видим человека капризного, как все типы ориентированы на маловероятное событие с первой и четвертой функции. В чем их капризность? В том, что они пытаются навязать в своей продукции несуществующее. И поэтому для тех, кто этим не занимается, они выглядят капризно. Но с точки зрения социона, то есть социального целого, естественно, такого рода люди, а их ровно половина, да, являются генераторами нового. Генераторами они порождают энергию, как сегодня слышал замечательное выражение, энергию заблуждения. Себе, создавая некий идеальный образ, и дальше всей своей деятельностью пытаются этот образ реализовать. Уже дальше встает вопрос квалификации, насколько они умеют реализовывать, не умеют реализовывать, насколько у них есть средства, квалификация, понимание, там, знания и так далее. Это уже следующий вопрос. Но суть основная состоит именно в этом. Теперь представьте себе, что жизнь разнообразна, людей много, рабочих мест не так много, профессий тем более. Давайте попробуем себе представить, что же для такого типа, какие сферы деятельности будут с совпадать с его конструкцией, а какие сферы деятельности не будут совпадать с его конструкцией. Ну, напрягите немножко, вот, сделайте внутри себя некоторое количество предположений, потому что тогда вам легче будет воспринимать ход рассуждения. Но прежде всего, это, конечно, безусловно, художественные руководители и наставники. Прежде всего. Это педагоги университета, которым не нужно быть воспитателями. Это великолепные педагоги, великолепные завкафедры. Великолепные продолжатели какой-нибудь революционной научной идеи, революционного искусства. Умеющие выразить и найти способы реализовать свое эстетическое отношение к объективной реальности. Во-вторых, это люди, живущие внутри себя, прежде всего в сфере идеального. То есть люди достаточно оторванные от того, что большинство людей называют реальной жизнью. Это не люди быта. Это не люди, скажем, я не знаю, там, промышленность, производство. Это люди, умеющие оперировать идеальным. И иногда им удается это идеальное превратить в объективную, какую-то объективацию на уровне эстетического, эмоционального, как сказать, эмоционального отношения. Когда мы будем с вами дойдем до того, чтобы говорить об отношениях, типа, мы увидим, что баланс осуществляется и за счет интертипных отношений, за счет того, что все мы друг с другом так или иначе взаимодействуем. Но пока мы говорим вот об этом. Теперь обратимся к противоположному, так называемому типу Тутанхамон. Он же Есей. Сколько понаписано о знаменитой улыбке Тутанхамона. О том, что этот тип опознается прежде всего по улыбке. Потом немало понаписано, что касается женщин, то они узнаются по выщипленным бровям. И так далее. То есть уровень описательной соционики вам, наверное, известен. И вы давайте посмотрим, в чем тут вообще дело и чем они, собственно говоря, друг от друга отличаются. Ну, естественно, здесь у нас экстратив. Здесь у нас интротив. В чем же разница? При всем то, что мы, все, что мы сказали сейчас о Гексле, о Дон Джуане, все то же самое мы можем сказать и о противоположном типе с одной поправкой. Если во все наши рассуждения мы введем одну из единственную поправку. Гексле берет свои идеалы из мира и ищет их в мире, вне себя. Противоположный тип берет свои идеалы и ищет их внутри себя. Поэтому его совершенно не интересуют факты, его совершенно не интересует логика объективного мира, его интересует его понимание. Вот оно, субъектная логика. Его понимание, причем это понимание, как всякое, должно давать высоко вероятное объяснение, то есть оно должно быть, отзываться в большом количестве людей. Оно должно быть принято, это понимание. В противном случае самооценка будет постоянно снижаться. какой наиболее эффективный способ сделать так, чтобы ты был максимально понятен всем. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Все знаете, самое интересное. Только в такой постановке вопрос не угадывайте. Молчать. Как можно меньше высказываться. Почему? Потому что каждый тогда припишет тебе то, что ему надо. И таким говорит, я тебя понимаю. Я тебя понимаю, я тебя понимаю, понимаю, понимаю, понимаю. Что нужно? Знаете, тут еще есть интересный момент. Скажем, для Гексли важно, чтобы его знали. Поэтому он социально достаточно активен в смысле карьеры, там, в смысле славы какой-то такой социальной известности, значимости внешнего своего. Для Тутанхамона важно, чтобы его понимали. Поэтому, естественно, он интротим, кроме всего прочего, он создает маленький круг понимающих его людей. И вот в этом маленьком кругу он может поделиться своими фантазиями идеальными. По поводу чего? По поводу не идеального мира, а по поводу идеального человека. Вот это очень важно помнить, что для Тутанхамона, для Есенина важен идеальный человек, а не идеальный мир. Потому что только идеальный. А кто такой идеальный человек? Это который меня абсолютно понимает. Вы скажете, а что у Дон Жуана или Гексли этого нет? Есть. Есть. Но на обратной стороне его нет. Вот здесь, может быть, один из самых красивых примеров, почему противоположные типы так взаимно протекают. Дальше. Вся выдача здесь у нас тоже идет на высоковероятном уровне. Естественно, вот это понимание объясняется тем отношением ко мне. Да? То есть оно, что такое отношение ко мне? Это позиция, при которой, я могу сказать, меня не понимают, потому что меня не любят. Меня, если, скажем, Дон Кихот скажет, меня не любят, потому что не понимают. То, казалось бы, очень далекий от него, миражный так называемый тип, озабочен, собственно, тем же самым, только на немножко в другой последовательности. Меня не понимают, потому что не любят. Полюби меня, и ты меня поймешь. И если у нас Дон Жуан занимается эстетизацией окружающего мира, да, исходя из собственных представлений, из своего, чтобы выразить свое отношение, то, Тутанхамон же Есенин занимается эстетизацией отношений. Помните знаменитую встречу Сергея Есенина и Исидоры Дункан, которую потом хорошо сыграл, повторил в своей жизни Высоцкий. Он написал, я люблю тебя, губной помадой на зеркале. Вот эта эстетизация отношений, у меня лично было два случай знакомства с людьми такого типа, информационных взрывов, и оба были галеричны. Но они как раз были галерейщики, которые умели продавать. Потому что они умели объяснить. Умение объяснить для них является самозащитной функцией. Да? То есть они могут объяснить все, они все понимают. Нет на свете ничего в пределе, да, в идеале, чего бы они не понимали. Ну, нет. Так же, как, скажем, у Гексли, в пределе нет ничего на свете такого, чего бы они не знали. Ну, третья функция, она же стремится к абсолютному защите, да? До тех пор, пока человек не сдается, не ломается и не переходит на пассивную. Я вообще ничего не знаю, я вообще ничего не понимаю. Значит, здесь мы видим тоже эстетический тип. Но этот эстетический на входе воспринимает на бессознательном уровне формы умения, делания, силу. Вместе с определенными достаточно экзотичными идеями о целостности человека. Поэтому, в отличие от Гексли, Есенин очень много умеет делать руками. Он умеет зарабатывать деньги, он умеет делать руками вещи, он умеет создавать визуальную форму своих фантазий. Потому что это у него впитывается из мира. Мир он воспринимает как идеальные, но формы, а не как идеальные ощущения. Мы знаем прекрасно, что способность к визуализации, да, к воплощению в зрительный образ у людей с объектной сенсорикой гораздо выше, чем у людей с субъектной. Это экспериментальный факт. Поэтому у естественного интротима Есенина нет проблемы поиска идеального человека. Потому что для него идеальный человек не является проблемой. Объектного мира для него идеальный человек является проблемой отношений. Поэтому есть поиск идеальных отношений. И конструирование этих идеальных отношений с креном в сторону взаимопонимания. Поэтому Есенин, так же, как и Дима, очень любит хвастаться своими связями, отношениями с людьми, которые имеют какое-то значение в том круге, в котором данный человек общается. Вот мы с вами. А если мы это все соединим в один образ, да, то мы увидим совершенно сбалансированного человека, имеющего, так сказать, полное восприятие мира в определенных аспектах. Вот это и есть история о противоположности. Пожалуйста, вопрос. Значит, еще раз напоминаю вам всем, я не рассказываю описание типов с точки зрения, вот фотографию посмотрел и определил. Я рассказываю метод, с помощью которого вы можете разобраться в том или ином. Понятно? Чтобы вот здесь не было недоразумений. Это метод. А для того, чтобы вы действительно в жизни смогли это сделать, вы должны уметь этот метод применить. То есть проанализировать имеющую у вас информацию вот с помощью этого метода. И тогда с высокой степенью вероятности вы начнете приближаться к пониманию себя и тех людей, которые вам с этой точки зрения интересны. Как этот механизм в данном конкретном случае работает? Вопросы? Да, пожалуйста. Николай, когда это делал, когда он работал над типом, он говорил, что типом не надо консервироваться, а надо развивать какие-то свои слабости. Например, Есенин, он слишком символичен. И он советовал ему, наоборот, стараться быть понятым другими. Менять язык, а вы посоветовали молчать. Я не посоветовал, я сказал ту тактику, которую человек это избирает. Да. Понимаете? Он опасается быть непонятым. Да? Это естественная защита третьей функции. Да? Потому что всякое непонимание со стороны кого-то есть минус мне лично, это самооценка. Но он говорит на другом языке. Понимаете? Все, что он делает, что он выдает, это есть рассказ о нем, о его мире понимания. Чтобы его понять, нужно обратить внимание, потому что у него есть прекрасная возможность выразить себя в оформленном мире. Понимаете, да? Он умеет создавать вот эти зримые образы. И через эти зримые образы его можно понять. Но вот я скажу наиболее, так сказать, что ли, полное знакомство. Подруга одного моего товарища, она вот такой типичный по конструкции, хотя не типичный по внешности, по этим всем вот, что там, альбомы издавались там. Она умела лепить, она умела рисовать, она умела починить пробки, понимаете, а рядом с ней был Достоевский, который ничего этого не умел, естественно, он был занят собой, своими боевыми единицами, он вдохновлял ее какими-то фантастическими идеями политического свойства. И вот на моих глазах в течение энного количества лет я наблюдал эту пару, их взаимоотношения, как они развивались, был просто, ну, это мой товарищ. Вот, естественно, что с ней у меня не было каких-то таких доверительных отношений в силу типологии и в силу закрытости этого. Но когда я увидел ее любимую тему рисунков, это было совершенно откровенный рассказ о ней. Это была ворона. Любимая героиня ее была ворона. Но она ее так рисовала, понимаете, много рисунков вот с этим героем, с этой вороной. Было все понятно, как она себя представляет. И вот если бы нужно достигнуть было какого-то понимания, то вспоминая вот этот образ этой вороны, так и начинал с ней общаться. И тогда возникало доверие, понимание какие-то, хотя оно было очень напряженное. И вот она, что в конечном итоге получилось? В конечном итоге она была довольно известной авангардной художник уже. И казалось бы, вот случилась стройка, полный вперед, работы ее стали покупать иностранцы. Понятно, да, то есть у них какой-то материальный достаток появился, все, и для себя, и для того, чтобы Достоевского своего поддержать. Знаете, что, конечно, не умел деньги заработать. Но она выбрала другое, она стала хозяйкой галереи. Она собрала вокруг себя огромную компанию вот таких художников, авангардом, с которыми у нее были отношения, естественно, понимаете, да? И ее галерея была одной из самых процветающих в Киеве галерей авангардного такого вот искусства. Процветающих с какой точки зрения? С материальной. Никто особо не писал в прессе, это все, но иностранцы знали, куда идти, чтобы купить что-нибудь этакого. А другой мой знакомец с другим типом информационного метаболизма, который тоже очень любил всякую экстравагантность, Он собрал тоже компанию друзей, молодых художников. И объешал всю свою квартиру подарками от них. Какой это был тип информационного метаболизма? Естественно, дуга. Понимаете? Вот это разница. А это, видите, потому что вот на уровне интуитивно, на уровне сугестивной функции, да, Есенин все умеет. И делать деньги, и решать практические задачи, но на уровне интуитивно. И если рядом есть ситуация, которая его стимулирует в эту сторону, он совершенно спокойно все задачи решает. В отличие от Дон Жуана Гексли, который не умеет решать эти задачи. Потому что для того, чтобы научиться ему решать эти задачи, он должен вывернуться, понимаете? То есть он должен как бы черпнуть из противоположного типа. Поэтому, если про Дон Жуана можно сказать, что он в основном теоретик, да, то есть в том плане, что он наиболее успешен в идеальных областях деятельности, да, то Есенин, в отличие от этого, довольно успешен и практически. Хотя и тот, и другой являются по-своему идеалистами. Каждый по-своему. Да, пожалуйста. Вот для этого вам нужно посмотреть запись первых моих лекций, да? Иначе мы тогда никогда не продвинемся дальше. Там я все это рассказываю. Есть записи, все идет у нас по порядку. Поэтому кто попал, как говорится, не сначала, пожалуйста, обратитесь к этим записям, хорошо? Все, тогда мы сейчас делаем перерыв, переворачиваем лист и еще одну пару разберем. Только на четвертой функции, каким образом может давать возможность оперировать? Находясь на входе, ну, вы говорите, как Есенин практичный, умеет, скажем. Да, если он доверяет своим людям. Потому что четвертая функция это сугестивная функция. Да? Значит, человек совершенно не контролирует этого, впитывает из окружающего мира все, что относится к содержанию себя. Другой вопрос, что сознательно он это контролировать не может, как же, да? Если рядом нет дополняющего, мы потом это увидим. А на уровне интуиции он очень легко это делает. То есть на языке четвертой функции человек может, ну как для постороннего наблюдателя вдруг неожиданно проявляют совершенно какие-то умения или способности, которые за ним как бы не числятся. Другой вопрос, что форму этому он будет искать все-таки через вторую функцию. Ну, скажем, я вот не могу никого обучить мануальной терапии. Но сам я ей обучился, за счет чего? Я просто ложился и мне ее делали. Один хороший мальчик, второй хороший мальчик, третий. И на языке сенсорных ощущений, да, я эту информацию усвоил 100%. И потом, как вы знаете, несколько лет даже зарабатывал этим на жизнь. Поэтому вопрос обращения со своей четвертой функцией, он состоит в том, что если вы ее знаете, да, то вы можете использовать этот канал получения информации, особенно в медитативном состоянии. Вот это очень важный момент. Я могу забыть, что мне надо поесть. Я не контролирую эти ощущения. Но если что-то со мной сделали вот так, то я это все уже умею. Однажды во времена кроликов, меня попросили, покажите сердечную точку. И имеющие отношение к меридиану сердца. Я их показал. Хотя никогда вот это вот не учил, понимаете, да? Я не знаю, как они называются, ничего, но я их могу показать. Почему? Потому что я отключаю, поскольку я об этом ничего не знаю. Но я знаю, что у меня есть четвертая функция с такими способностями. Я чисто на ощущение. Четвертая функция – это великое дело. Если вы знаете точно свою четвертую функцию, вы можете обнаружить в себе массу новых для себя возможностей, умений, знаний, о которых вы и не подозревали даже. Понятно, да? Но для этого нужно доверять. Это не момент сознательного действия, это момент такого внутреннего доверия, что есть. Самостоятельное течение информационное, да, вот то, что называется двойной верх, идет от четвертой функции к третьей, да, от третьей к первой и от первой ко второй. То есть, вот вы на четвертую функцию сугестивно получили какую-то информацию, да, скажем, относящуюся, ориентированную на маловероятное событие, да? Тогда на первую функцию эта информация столкнется с информацией, которую вы накопили на третьей функции, которая имеет отношение к высоковероятным событиям. Здесь произойдет обработка первой информации, да? Отсев, трансформация, комбинация и так далее, и так далее. Потом это все опять переместится к первой функции, то есть в зону уверенности, но в то же время в зону маловероятных событий, да? И потом же в качестве продукции выйдет на языке четвертой. Второй. Вот это двойной верх, двойное преломление, да, оно и дает сбалансированность. Базальную сбалансированность. Другой вопрос, что в различных конкретных жизненных ситуациях у человека может быть активизирована та или иная составляющая его информационного метаболизма. Допустим, если человек занят в основном защитой самооценки, то, естественно, у него на первый план выйдет все, что связано с третьей функцией, его начнут окружать соответствующие люди, которых он инстинктивно будет выбирать. Это когда мы будем говорить о штурвале Калиновского, мы там все это посмотрим, да? Что по типам информационных людей, которые окружают в данный момент человек, составляют его компанию, да, можно определить, чем он в основном занят. Защитой, самоутверждением, стабильностью, самореализацией, знаете, отдыхом, кайфом. Но это потом. Не будем забегать. Так, значит, еще можно вопрос? Да. Вот, значит, когда мы рассматриваем вот этот двойной верх, да, у нас получается только вход информации через четвертую функцию и выход только... Автоматически, базально, я объяснял. Нет, там... Не забывайте. Это... То, как происходит без всяких, как бы если бы не было вообще внешнего мира, то происходит никаких практически, во-первых. На третьей это же еще выход у нас, как бы есть информация, или вход на первый? Во-первых, у нас здесь постоянное поступление. Да. по третьей функции, потому что мы этим интересуемся, по первой функции, потому что мы в этом абсолютно уверены. По второй функции идет обратная связь. Нужен, не нужен, нужна, не нужна продукция, да? По четвертой функции существует подавление информации изнутри. Я еще раз вам напоминаю, что это не рецепты, я вам рассказываю. Тут думать надо, потому что если вы, как сказать, канонизируете какой-то один аспект, вы потом, это вам ничем не поможет. Человек очень сложный. Очень. И все системы, схемы и так далее, это способ проникнуть внутрь этой сложности, а не способ подменить сложное простым. Понимаете? Да. Если вход информации из мира на четвертую функцию идет постоянно, постоянно его, если постоянно, то можно ли избежать отрицательных впечатлений восьми на четвертую функцию? Нет. Поэтому существуют способы, психологический способ блокировки информации и реакция смены места. По четвертой функции человек – это его бессознательная ориентация на хорошее место. Да? Если это место постоянно дает ему минус, он захочет его сменить. Допустим, вот я привожу свой пример. У меня на четвертой функции субъектная сенсорика. С этой точки зрения Петербург – одно из самых плохих мест, которые могут быть для моего здоровья. То есть я здесь постоянно испытываю сенсорный дискомфорт. Ну, потому что для хронического бронхитика, скажем, да, вообще с уязвимым этим всем, жить в этом климате вредно. Это разум. Но тоже разум мне говорит, что работа моя и все здесь. Естественно, таким образом вырабатывается, что блокировка, которая иногда, так сказать, чрезмерная бывает, да? Я начинаю даже отрицать совершенно искренние советы друзей, близких людей. Игорь, там, побеспокойся о своем здоровье, та-та-там, па-па-пам. Потому что если я начну их принимать, то мне просто нужно купить билет и быстро уехать. Все. И бог с ним со всем остальным. Понимаете? Поэтому я как бы чрезмерно отталкиваюсь. Но зато я, в силу того, что я, во-первых, так сказать, знаю свой информационный метаболизм, во-вторых, я прошу прощения, что я жую, потому что у меня просто, как у диабетика, при напряженном состоянии деятельности резко падает сахар. Я жую вот эту вот, там немножко сахара есть, оно мне помогает. Я с этим по возможности не отождествлен, поэтому я стараюсь не забыть, что все положительные сенсорные ощущения мне нужно акцентировать, то есть ни в коем случае не пропустить. Потому что они компенсируют тот постоянный идущий отрицательный поток. А он постоянный. Ну, климат, воздух и так далее. Поэтому человек, он же ведь не только информационный метаболизм, хозяин, мол, этого информационного метаболизма в той или иной степени, а не просто его раб. Вот мне вмонтировали в голову такую штуку, и что теперь делать? Можно ничего не делать, а можно делать. Это мое хозяйство, я могу им распоряжаться, это мой инструментарий. Поэтому, когда некоторые люди говорят, вот, Игорь Николаевич, вы вот, зачем мы вот это мозговые структуры и все, значит, все навсегда, на всю жизнь, да, навсегда, на всю жизнь. Новый мозг не купишь, это не холодильник. Но можно научиться им пользоваться максимально эффективно. Понимаете? Для этого нужно знать, а не для того, чтобы падать в ужасе, ах, я такой и только такой. У нас инструмент «Будь здоров». Вон Анастасию кто читал? Звенящий кит. Недавно кто-то передал вот через Олю. Прочел. Вообще ничего не надо. Вообще никакой цивилизации не надо. Потому что все, что мы сотворили, все инструменты, там все, это детский лепет по сравнению с тем, что может получить человек просто от настоящего глубокого резонанса с миром. С акцентом на природу. Да. Я вполне это допускаю. Как артефакт. Ну только что делать с этой ситуацией? Да, ничего этого не надо. И что теперь мне делать? Проблема не в том, чтобы получить экзотическую информацию. Или даже не в том, насколько она достоверна. Проблема в том, что с этим делать. Так и здесь. Я вам рассказывал, что мой интерес к сексонике возник совершенно конкретно. Никакие знания мне не помогали разобраться в иррациональных конфликтах со своей матерью, которую я очень любил, уважал, ценил. И ей ничего не помогало. И когда я первый раз, познакомившись с Сашей, взял эти листочки, еще будущие рукописи, и прочел, и в нем озарение, что вот это тип информационного метаболизма моей мамы, вот это мой тип информационного метаболизма, вот у нас такие-то отношения. Что я первое сделал? Я же не стал рассказывать маме, что она Штирлиц, я думаю. Это я потом ей рассказывал. Первое, что сделал, я тут же сел, и стал думать, а как же нейтрализовать это автоматическое отрицательное взаимодействие? И придумал. И все, с тех пор у нас никогда не было конфликта. До самой ее смерти. И она даже стала мастером школы. Вот это самое главное. Если вы будете это забывать, то тогда, извините меня, и эта информация вам ничем не поможет. Так, хорошо, в прошлый раз мы брали этических, да? В прошлый раз мы двух только рассмотрели, да? Гамлет и Достоевский, да? Так, ну а сегодня мы замахнулись еще на одну пару. Ну давайте мы еще не брали логических. Интуитивных брали, сенсорных не брали и логических, да? Ну давайте логических поинтересуемся. Так, ну допустим возьмем мы... тоже литературализированный образ. Как вы уже, надеюсь, прочитали, да? Это у нас кто? Джек. Совершенно. А это у нас, естественно, наш любимый Робеспьер. Так было в моей жизни, был период, когда я вообще сплошь был окружен Робеспьерами, а учитывая, что и папа у меня был Робеспьер. Понимаете? Итак, перед нами два логических типа. Логика интуитивный экстратим по кличке Джек Лондон и логика интуитивный интротим по кличке Робеспьер. Это оба по первой функции ориентированы на высоковероятные события. А значит, и почему? Оба на выходе выдают продукцию, ориентированную на маловероятное событие. А тот, кто выдает продукцию, ориентированную на маловероятное событие, всегда имеет сложности. В чем? Потребитель этой продукции. То есть в самореализации. А тот, кто выдает на выходе высоковероятную продукцию, в чем его главная проблема? В чем его проблема? высоковероятная продукция. В чем его проблема? Ну, ребята, Гриша, давай, вручай народ. А? Чем это? Ну, признай. Совершенно верно. Ну и что же ты продаешь булочки? Все продают булочки. Что интересного в булочке? Олег Гринев, спас народ. Признание, конечно. У него нет проблем с самореализацией, понимаете? Он делает булочки, которые едят все. Но из-за того, что их едят все, он-то кто? Тоже все. Отсюда некоторые особенности поведения тех и других. Какие? Тот, кто ищет признания, да, он занят чем? Очень много занят вопросом своего статуса, своих чинов, там в хорошем и в плохом смысле слова карьеры и так далее, так далее, чтобы его было видно, что среди всех производителей булочек он самый булочник. А тот, кто занят самореализацией, у него особенность поведения состоит в чем? Что он всем пытается доказать, что то, что он делает, очень нужно, но просто еще придет время и так далее, потому что ж вы не бьете? Он ищет способ, кажется, всучить все это масло. Так. Это оттенки. Опять же, это не ярлыки, это оттенки поведения. Так. Итак, обратимся к знаменитым героям соционического романа. Они оба знамениты. О них много написано и сказано. Хотя, правда, о Джеке Лондоне как бы кажется, что много. На самом деле, я, насколько анализировал, пишут о нем мало. Наверное, авторы не очень заинтересованы в этом типе, потому что это, естественно, человек сугубо практический. Очень конкретный, очень деловой, казалось бы, если бы не одно маленькое обстоятельство. Какое маленькое обстоятельство? Обстоятельство, маленькое его обстоятельство состоит в том, что продукцию-то он выдает на языке маловероятных, ориентированной на маловероятные события, и что самое сложное, то он пытается изо всех сил объективизировать внутренний идеал, им самим созданный. Хотя он это делает на объективизируемом языке, знаете, как это делал, так сказать, Джек Лондон, писатель, он все умеет. Ну, вспомните Мартина, это все лучше, да? Он чего только не делал в своей жизни, и то, и все, и третье, и десятое. И надо же было попадаться в писателя. Но он не мог не податься в писателя, потому что это был единственный способ свой внутренний идеал, знаете, превратить в нечто, так сказать, распространенное. А подавшись в писателя, он попал в соответствующую клинику. Основной сугестивный поток связи с внешним миром – это его отношение к, значит, субъектная этика. Что это означает? Это означает, что бессознательно он выбирает в мире только то, что ему нравится. По тем или иным причинам. В этом смысле он крепкий человек. Знаете, если у меня на бессознательном уровне я могу принимать только то, что мне нравится, то, в общем-то, в большинстве случаев все-таки в мире можно найти что-то, что мне нравится, в любой ситуации. Понятно, да? Здесь крепость, сугестивная крепость достаточно сильная, потому что все-таки, ну, уже трудно себе представить такую ситуацию, ну, уж совсем ничего не нравится. Ну, концлагерь. Ведь то там может найтись какой-то друг, я не знаю, там, родственная душа, знаете, небо над головой, мелькнет, еще что-нибудь. Если вспомнить Франкля, да? Вот. В зоне уверенности, то есть первая функция, несмотря на то, что это связано с ориентированным на маловероятные события, но существует твердая уверенность в порядке вещей. То есть порядок мира какой-то принимается объективной достаточной степени. Другой вопрос, что, как правило, это экзотический порядок. Понимаете, золотые прииски, сафари, там, понимаете, ловля тунца, да, испанская война. То есть экзотик, ну, Борис Невзоров, вспомните, да? Вот, один тоже экзотический человек, который там даже участвовал в каком-то в ковбойских родео. То есть, но он принимается этот порядок. И есть твердая уверенность, что так и должно быть. То есть на уровне потребления, да, казалось, очень благополучный. Очень благополучный. Ну и, наверное, вы сталкивались, сколько я сталкивался, и с мужскими, женскими меньше представителями этого типа информационного бизнеса. Ну, это крепкие люди, очень крепкие. Понимаете? Ну, если вообще меня нельзя засугестировать, то на меня можно, правда, вот здесь вот, при хорошем умении можно жить, доказать, а мне внушить, что мне это нравится. Но это другой вопрос. Это вопрос уже взаимодействия с другими. Мы сейчас говорим так, об объективной как бы реальности, да? О мире, да? С этой стороны все у нас как бы благополучно. Со стороны третьей функции. Ну что не умеет Жеглона? Он умеет все. Водить машину, печатать большие деньги, ремонтировать бытовую технику, совершать восхождение на вершины мира, скакать на лошади и так далее, стрелять из всех видов оружия. Ну, понятно, он все умеет. Вот близкий нам всем, живущим в Петербурге, такой Борис Невзоров, Александр Невзоров. Ну, классический Джек Лондон. Вчера фильм, наверное, многие из вас смотрели. И на языке вот этой объемной сенсорики и, будучи верным своим убеждениям. Хотя эти убеждения достаточно гибкие. Убеждения Джека Лондона достаточно гибкие, потому что это вторая функция творческая, он может их применить в какой-то степени. Но ни в коем случае он не может изменить, чтобы это было не взято откуда-то, это из него, это его целостность внутренняя, понимаете? Это его субъектное ощущение принципиальности, последовательности, идейности, наши, не наши, помните, да? И, естественно, что это и встречает наибольшего сопротивления. То есть, понимаете? Нужно быть очень убедительным, чтобы навязать свои идеалы. И вот посмотрите, были времена, когда, скажем, Хемингуэй по типу личности, тоже Джек Лондон, был безумно популярен. А потом их как-то очень легко забыл. Джек Лондон. Ну, все, кто не знает Джека Лондона? Все знают Джека Лондона, писателя. Кто его не читал? Все его читали. Кто о нем помнит? Никто. Почти. Почему? Не отвечу на этот вопрос. Просто задам его для интереса. Почему Джек Лондон люди с этим типом информационного метаболизма, как правило, малозаметны. Ну, иногда эксцентричностью своего способа одеваться, да, у него есть какая-то внутренняя модель, понимаете, что брюки должны быть обязательно в клеточку и все. Потому что это люди собственных идей, собственных идеалов, собственного представления, понимаете? И они чаще всего с этой точки, как публицистической, что ли, да, общественной, не реализуют. Чаще всего они это все подстраивают под язык своей критики. Потому что здесь они уязвимы, они не могут спрятать свои мечты. Они их не могут спрятать, потому что что такое для человека, имеющего на второй функции субъектную интуицию, спрятать свои убеждения. То есть сказать, я никому не нужен вообще. Понимаете? А находясь в обществе, в котором, извините меня, существует монополия на убеждения, то есть вот такие убеждения правильные, а такие неправильные, естественно, а если у меня другие убеждения? А если они у меня изменились? Я что, беспринципный? Нет, я не беспринципный. Но я не могу их скрывать. А скрывать приходится. И, естественно, тогда идет постоянное усилие, связанное с реализацией себя на языке третьего. Но время не человек стареет. И старея его возможности, если он, конечно, не обзавелся богатством, каким-то колоссальным, еще падают. И как мы говорили, два типа есть информационного метаболизма, которые склонны особо болезненно относиться к снижению своих функциональных возможностей физического характера. Это Гамлет и Эдип. И замок два знаменитых Джигона, я имею в виду Джигона и Хемингуэ, покончили с собой. Именно по этой причине. Я акцентирую ваше внимание на этом, потому что в данном случае знание механизма и как он действует помогает нам понять человека и увидеть, скажем, за внешней такой мощностью, монолитностью, значит, это уже на него обращение, у него все в порядке. Ну, действительно, вот на Джигона смотришь на человека с таким диагнозом, ну, все у него нормально, все в порядке. Строго говоря. Но попробуйте вы поколебать его картину. Вот у нас в нашей компании такой Сережа, он и сейчас есть. Я думаю, он не обидится на меня, что я его вспоминаю, потому что я всегда это ему говорю в глаза. Вот он очень интересовался всем тем, чем вот мы интересуемся, школа, там все духовные взгляды на жизнь, там психоэнергетика, то есть все 30-50. Очень. Но время от времени он исчезал. И я никак не понимаю, что такое случилось? Вдруг исчез человек. Причем он, ну, человек потрясающий, порядочный, честный, не жмот, ну, в общем, очень хороший товарищ при всем этом. Ну, исчезает. Потом он уходит в окопы. Как только он получал какую-то информацию, которая резко меняла какой-то фрагмент его картины мира, ему нужно было время, спрятавшись, понимаете, попытаться эту картину перестроить. Но это же первая функция. Понимаете? Таким образом, мы находим вторую точку уязвимости в этом железном человеке. Вторая точка уязвимости состоит в том, что если он живет в мире, который меняется или вдруг начал быстро меняться. Понимаете, да? Ему очень трудно, потому что он не может быстро, по конструкции, быстро изменить картину мира. Он не может быстро это сделать. Он может перестроиться в смысле идеи, да, и вдохновиться, скажем, какой-то идеей. Но когда эта идея приведет его к разрушению его же картины мира, у него начнется страшный конфликт. Хотя эти люди, если они уж сближаются, то сближаются. Если это друг, то друг, если это любовник, то любовник. Если это там соратник, то соратник. В этом смысле железобетон. До того момента, пока у него что-то там не изменится. И он так же спокойно исчезнет из твоей жизни, как и появится. Потому что он, в общем-то, замкнутая, в определенном смысле замкнутая система. Знаете, потому что у нее есть две проблемы, очень серьезных проблемы в наших условиях жизни. Понимаете? С одной стороны, проблема, как сохранить стабильную картину мира. Ну, как здесь ее сохранить? Теперь нашему уважаемому президенту. А с другой стороны, как реализовать свои убеждения, если они не совпадают с убеждениями большинства. Вот у нас сейчас в мире время. Правильно? Правильно. Хоть дотронуться, обнять, прижать. Там. Ну что-то сделать надо же. Значит же это идет, идет. Понимаете? Это же люди действия, это же не люди там сидели, рефлексировать. А соответствует ли это моим идеям? Все конкретно. А если, не дай бог, еще дополняющий понравился? А жена уже есть? Уже трагедия. Смеетесь. Не ведет это все. Это для кого-то это смех, а для них слезы. Я специально акцентирую не на сильных моментах в данном случае. Почему? Потому что существует такая среднестатистическая установка на этих людей, мол, ничего, он сильный, он крепкий, он справится. Нет, они как все люди-люди. Знаете, все люди-люди. Все имеют точки уязвимые и точки крепости своей. Но есть одна проблема. Мир вокруг в основном однородный. И очень трудно бывает некоторым типам информационного метаболизма в этом однородном мире найти свою нишу. Потому что как не возмущайся, но в каждом конкретном времени, пространстве и людях есть крен, который дает больше плюсов одним типам и меньше плюсов другим типам. И найти эти места, где вашему типу информационного метаболизма объективная реальность особо способствует, бывает иногда очень сложно. Тем более, что возможности двигаться в пространстве, понимаете, у вас не так много, а уж во времени тем более. Обратимся к противоположному, тоже, в общем, легендарному железному Феликсу. То бишь к Робеспьеру. Ну уж казалось, ну Робеспьер, ну сам вообще жестокий, принципиальный, последовательный, несгибаемый. Что там, говорит, в спальне зазвенело, железный Феликс в кровать упал. Ну уж такие автономные боевые единицы просто, ну что ему там вообще, какая ему психологическая поддержка, чего ему Он сам кого хочет, у него в кармане гильотина. Беленький налево, черненький направо, черненьким головки отрубить, мир усовершенствовать, раз и навсегда. Это впечатление. А теперь дайте посмотрим, а что там внутри-то происходит? В чем тут дело? Ну, во-первых, значит, третья функция, да? Субъектная сенсорика. То есть вопросы сенсорной надежности, сенсорного комфорта и так далее, и так далее, и так далее. Я уже, по-моему, как-то упоминал. Самое трудное в моей практической деятельности психолога, это было попробовать загнать в ситуацию сенсорного комфорта Достоевского или Робеспьера. Заманить в эту ловушку. Это безумно. Вот активная защита третьего. Казалось бы, да, вот мы только что говорили о сенсорной сенсорике на четвертой. Да? Ну что, плюс в чем? Плюс в кайфе, да, в том, что все, и уютно, и температура та, что надо, и воздух движется как надо, и еда вкусная, и изящный такой вкус там. Робеспьер, да, достает сластёк, любит вкусно поесть, любит всякие изыски, вкусовые ощущения, сенсорный комфорт. Ну попробуйте их заманить в эту ситуацию. Со стороны, вот ты говоришь, давай я тебе сделаю. Кунг-фу, карате, самбо, пистолет, расстрел, гильотина. Почему? Потому что в этом есть вопрос для них, в отличие от четвертой или первой, вопрос самооценки. А что такое самооценка? Я не уязвим. Кто придумал, что интимный контакт с женщиной – это поединок? Они дорогие наши, Робеспьер и Достоевский. Кто восхищается этими сценами в кинофильмах? Этим же вот испытание там мастеров кунг-фу состояло в том, что в момент оргазма, слияния с женщиной, на него нападают двое с мечами, и он должен успеть выскользнуть из своих мечей, женщину разрубят, а он цел. Они дорогие. А он цел. Вот это автономная боевая единица. Ну, берем эту автономную боевую единицу. Условия, скажем, отдыха на природе. Кто первый мерзнет? Они, дорогие. Кто первый избегает заходить в холодную воду, чтобы утром помыться? Они, дорогие. Кто все время проверяет колышки в палатках? Они дорогие. Кто на просьбу построить скамеечку, строит монументальное сооружение для мамонта? Они дорогие. Кто боится сесть в машину, если видит, что ручка дверцы отломана? Они дорогие. Почему? Потому что это воин. Если вы видите Робеспьера или Достоевского, который позволяет себе валяться, а не позволяет себе валяться в мягких постелях, когда их никто не видит, но у вас на глазах, говорите о том, что он плохо себя чувствует, пишу что-то вот тут колет, все, его уже можно действительно хоронить, он сдался, он сломался, он пришел к пассивной защите третьей функции. Но пока он активно защищает свою. Это автономная борьба. Дальше. А дальше посмотрим на первый пункт. Субъектная логика, зона уверенности. Мое понимание правильное. Почему Робеспьер отличие от Достоевского. Робеспьер очень любил Юрия, дикцию. И вообще вот, чтобы все на основе закона, закона совершенно, по закону. Потому что тогда не нужно доказывать, что он правильно понял. Почему Робеспьеры часто очень, написав диссертацию, не защищают ее? Потому что они не могут сделать это. Как это я буду доказывать, что я правильно понял? Ну как это? Понимаете, что такое с первой функции защищать диссертацию? То есть сколько говорить нужно о том, о чем говорить нечего. Человек с первой функцией говорит на языке утверждений. Так, так, так, все. Он говорит, а есть, ну все. Одно мысль об этом. Понимаете? Мысль только о том, что надо защищать свое понимание. Так, говоришь, ужас, правда? Мы с тобой как что-то пилоты их очень хорошо понимаем. Естественно, человек, который отказывается мне объяснить. Вы его просите объяснить. Он чуть тут объясняет. Все ясно. Что ясно? Все ясно. А что ясно? А ясно, что те, кто меня любят, хорошие, а те, кто меня не любят, плохие. Вот что ясно. Твердая функция. Тут ему все ясно. Он точно знает, кто его любит. Он не может объяснить. Но он же выбирает только то, что ему нравится. Понимаете? Любят его те, которые ему нравятся. А которые ему не нравятся, те, естественно, его не любят. Значит, они плохие. А если это еще подкрепить внешними обоснованиями юрисдикции, да? Головки отрубить и все оставить только те, которые хорошие. Он резок в своих суждениях. Именно по этой причине. Но давайте посмотрим опять же на вторую функцию. Что проповедует этот человек? В чем его убеждение? Целостность внешнего мира. Он хочет сделать мир совершенным, мир, не себя. Когда вы смотрите на него просто так, вам кажется, что он занят собой и только собой, совершенная боевая единица, все, тренируется бесконечно, закаляется, прыгает в прорубь, выпрыгивает из проруби. А в голове-то у него несовершенство мира. Мы помним, да, что ключевым моментом для второй функции является не плюс, а минус. Потому что если мир совершенен, делать уже нечего ему. Он найдет несовершенство и устранит их. Если сможет, если ему дадут. Понимаете? Моему папе было хорошо, он был прокурор. Понимаете? Он находил несовершенство и совершенно законных оснований с ним боролся. Он всю блокаду здесь был. Вот в Питере и в Ленинграде и был прокурором Ладожского железнодорожного узла. То есть вот этого кусочка железной дороги от озера до города. Дороги жизни. Это абсолютно принципиальные люди. Они не могут украсть. Что-то сделать для себя нормального, да, потому что все говорят, Когда отец вышел на пенсию, у нас оказалось, что у нас в доме нет мебели. Почему? Потому что вся мебель казенная. Ее в те времена выдавали, понимаете? Ну, раз ушел на пенсию, значит, забрали. Мама говорит, да купи, оно же теперь копейки стоит. Понимаете, за это время там, как это называется, амортизация, то есть... А мебель такая резная, там, знаете, что там мебель, дубовая. Нет, это не мое. папа, и мы остались. И мы там купили там что-то, что могли. Потому что, как объяснял мне один человек в больнице, а я, будучи ребенком сложным, меня, значит, клали во взрослое отделение лечения. Один мужчина, знав ЧСС, сказал мне, твой наш момент отлетозис, дурак. Расспросил меня о том, как мы живем, а я так разговаривался. Мы ему такие деньги предлагали. Ну что, что он не взял, мы другому дали. Но я тогда возгордился, естественно. И потом, сколько я слышал, и потом, когда я сталкивался с людьми с первыми, они безумно честные. Они безумно принципиальные. Они, можно сказать, совесть. Но если бы у них не было этой идеи усовершенствования, все было прекрасно. Но они не могут, понимаете, не совершенствоваться. Ну хорошо, если они заболевают духовностью, понимаете, становятся социально пассивными. Ну и тогда еще как-то у них там рождаются другого рода идеи, типа совершенствования там, мира того. Ну и там они хотят что-то сказать. В этом их вот эта гильотинистость, понимаете, а не от того, что... Ну давайте посмотрим на их личную жизнь. Вот этих вот двух замечательных людей. Здесь мы видим, что человек просто не в состоянии противостоять своему увлечению духовному. Потому что это неосознаваемый факт. Ну, возникло, нравится мне и все. Но здесь человек не в состоянии противостоять, когда их к нему. Когда его вдруг любят, ну что он может сделать? А если их много, и все хотят, а он автономная боевая единица, он должен с этим справиться. И он справляется, пока он. И женщины тоже? И женщины тоже, да. Это все мужской крест. Нет, вы не подумайте, что мужской крен, может, потому что я просто мужчина и говорю немножко так не женским языком, но это в равной степени все относится к мужчинам и женщинам. Женщины это обычно гимнастки, акробатки, лыжницы, еще что-нибудь. Тоже что закаляет, делает крепкое, и тоже не в состоянии совершенно противостоять чьей-то влюбленности. И тоже такие же принципиальные, что касается совершенствования, несовершенствования. Вот то же самое. Здесь нет деления на мужчин и женщин. Деление есть. Но оно обнаруживается, когда мы начинаем анализировать, какими средствами человек реализуется. Понимаете, да? Потому что средства мужчин и женщин часто очень разные. А вот конструкция женского на теле находится или мужского, это не имеет принципиального. Внешние проявления, да, они бывают чуть-чуть разные. Конечно, скажем, Жаклен, женщина с типом информационного метаболизма Жаклен, она, скажем, может компенсироваться ведением хозяйства. Она может компенсироваться, потому что там нужен масса умений, она все это возьмет на себя, она будет и жнец, и жвец, и на людей, и грец, и все такое прочее. Но она же совершенно не в состоянии воспитывать. Ни Робеспьер, ни Джек Лондон не являются воспитателями. Они не могут ничего сделать с отношениями. Ну не могут. Никак. Если ему не нравится, то не нравится. Если ему нравится, то нравится. И либо этот ко мне хорошо относится, либо этот ко мне относится плохо. Ну и все. Которые плохо налево, которые сюда. Какие же тут воспитания? Только личным примером. Делай, как я. Делай лучше меня. Кто это придумал? Кто первый придумал эту телевизионную? Делай, как мы, делай лучше. Немцы? Немцы. Самая обрабеспиренная, можно сказать, нация. Ну так по стилю, национального характера, ближе сюда. Мне кажется, что вообще, строго говоря, понимаете, если вы умеете пользоваться вот этой методой, можно вытащить очень много. Просто глядя вот на этот рисуночек, можно рассказать там и интимные подробности некоторых жизней этих людей и так далее, и так далее. Но это не важно. Важно, если вы воспринимаете этот язык и потом его используете в жизни, у вас постепенно у каждого накопится личный опыт. Личный опыт понимания, как проявляется механизм в реальной жизни. Потому что все робеспьеры при всем при этом разные. Как люди. Но при всей разности у них один и тот же механизм. И вот это понимание, где у человека механическая часть, да, а где творческое использование этой механической части, вот это и есть грамотное восприятие человека, его штучности. Как говорил мой очень любимый Жора Гурджиев, да, ребят, мы все действительно абсолютно разные, но совсем в другом месте. Знаете, совсем в другом месте. Для меня эти знания, прежде всего, чтобы быстренько разобраться с тем, что механизм. Тогда быстрее попадешь туда, где нет механизма, где есть творчество. И вот в этом моменте творчество, то есть как человек использует, реализует и так далее свое хозяйство, и есть штучность. И есть штучность, понимаете, потому что необразованный Робеспьер, скажем, и очень образованный Робеспьер, то есть люди с таким типом образования, ничем особым не отличаются. Но Робеспьер, который с помощью этого механизма приблизился к своей неповторимой сущности, и Робеспьер, который отождествлен со своим механизмом, отличаются очень. То есть в этом месте можно согласиться с теми, кто говорит, что познай себя, и ты познаешь мир. Потому что, чтобы добраться до себя, нужно иметь знание и умение разобраться с общечеловеческими механизмами. Тогда вы имеете шанс добраться до себя. Ну, один из возможных. Если же вы будете свои механизмы за себя, то вам не хватит и тысячи воплощений. В этом для меня смысл этих знаний, поэтому я их так и излагаю, чтобы не было здесь недоразумений, ни понимания друг друга. Только. Потому что на уровне механичности есть еще более примитивные или общераспространенные механизмы, там вообще у всех одинаково все, четыре больших красных кнопки. У всех они есть, и почти у всех они не контролируются. Их можно нажать извне. Понятно? Это не интересно. Интересно добраться, где же то, чего не механизм. И вообще, есть ли оно? Вот это и есть духовные поиски. А это все наука. Все, спасибо за внимание. До следующей встречи, когда она будет. До концерта можно еще во вторник, скажем, да. Следующий вторник можно. Если ничего не будет, обязательно.